Глава 32. Бабушкина мудрость. Может, наконец-то посвятишь старушку в свои секреты? Бабушка будто уже оправилась после грубых слов дяди Джеймса. Подбородок гордо поднят, плечи развернуты. Даже морщины, казалось, разгладились. Она смотрела на меня незрячими глазами, и в глубине их теплилась такая мудрость, такое искреннее желание помочь, что я расклеился окончательно. Я так устала от своих секретов, от вранья, от попыток противостоять всему миру в одиночку, что готова была вцепиться в ее надежную знакомую с детства руку, как утопающий цепляется за соломинку, прежде чем его утащит бурным потоком. Я никогда не была сильной. Моя воля не была крепкой, как гранит. Я не умела руководить и управлять. Я всегда была слабой, ведомой. И я сама не заметила, в какой момент начала говорить. Мы сидели бок о бок на старом диване в гостиной. Бабуля сжимала мою руку своей маленькой сухой ладонью. Опустив глаза в пол, я каялась в том, что не послушала ее предостережений и дерзнула пройти в проклятый лес, что подружилась с волком, что видела пугающие реалистичные сны, похожие на видения прошлого и грядущего. Поведала о своих страхах, связанных с сердцем леса и запретным миром, о Торне Глоуде, о волшебном королевском мече и некоронованном принце, о тетушке Лаванде и Вороне, которая, казалось, следила за мной своими маленькими цепкими глазками. Слова лились из меня, как река, прорвавшая плотину. Я говорила быстро, чуть ли не захлебываясь, не давая себе возможности передумать и что-то утаить. Меня душили стыд и чувствовал, что бабуля во мне разочаруется. Но молчать и предавать ее ложью и утаиванием правды дальше было просто нечестно. Она мой единственный близкий человек. «Но почему именно я, ба?» Сжимая ее руку, я с отчаянием заглянул ей в лицо, надеясь найти там ответы. «Что во мне особенного? Почему все эти случайности, сновидения, странное волшебство обрушились именно на мою бедовую голову?» Она вздохнула и покачала головой, ласково погладила меня по щеке. «Или у моей семьи есть тайна, о которой я не знаю?» Эта мысль была яркой и быстрой, как вспышка молнии на ночном небе. И почему я раньше об этом не подумала? Вдруг разгадка кроется в далеком прошлом, а я ни сном, ни духом? Бабуль по-доброму усмехнулась и плотнее укуталась в шаль. «Что ты хочешь от меня услышать, Рози? Сказки об избранных? Но я тебя разочарую, милая. Я не знаю, почему эта ноша досталась именно тебе. Мы же, вся наша семья, всегда были обычными людьми». «Обычными?» Я уже успела напредставлять себе всякого, и слова бабушки даже немного огорчили. «Совсем-совсем обычными? Разве плохо быть обычным человеком?» Она приподняла брови, удивленная моей реакцией. «Герои, избранные, о которых потомки слагают легенды, рождаются раз в столетие для великих и громких деяний. Но простые люди совершают подвиги каждый день». Ба почувствовала мое изумление и улыбнулась. Она вообще была улыбчивой, как летнее солнышко, даже если вокруг стояли холода. «Это правда, милая, посуди сама. Повитуха миссис Эванс каждый день принимает роды в нашем городке. Ее зовут и среди ночи, и рано утром, когда весь город спит. Часто она бросает свои дела, не отдохнув, не успев перекусить, чтобы успеть помочь появиться на свет еще одному малышу. Это ли не чудо? А тот молодой хирург, что оставил место в столичном госпитале, попав в опалу своей богатой семьи. И теперь сутки напролет спасает людей в нашем ничем не примечательном городке». Я вспомнила лица этих людей, которые иногда встречались на центральной площади, и не могла не согласиться с бабушкой. А она продолжала. «Пекари делают хлеб, поднимаясь до рассвета и работая до поздней ночи, несмотря на кашель от муки и ноющие спины. А рыбаки, которые выходят в море, рискуя жизнью, несмотря на непогоду, чтобы у жителей на столе всегда была свежая рыба. Скажешь, они не герои? Таких людей тысячи и тысячи. Наши границы защищают обычные солдаты без магии, не полагаясь на волшебную палочку или магический посох. Да и каждая мать совершает подвиг, вынашивая и рожая детей. Что же ты и теперь скажешь, что плохо быть простым человеком?» Слова бабушки отзывались глубоко в душе, И я удивлялась, как столько лет умудрялась быть такой слепой. Даже не задумывалась над этим. И во мне с каждым ее словом укреплялось желание стать нужной и полезной. Я всегда хотела совершить что-то хорошее. Может, именно поэтому лес выбрал меня? Возможно, так оно и есть, Рози. Но мы не узнаем это наверняка, если будем бездействовать. Заметила бабушка и вдруг стала похожа на заговорщицу. Я могу отпустить тебя туда снова и даже сделаю вид, что не замечаю твоих вылазок. Но при одном условии. Ты проверишь свою догадку насчет волчка. Она хихикнула над милым прозвищем, данным страшной зверюге. Она едва успела договорить, как я вскочила с диванчика, наполненная радостным возбуждением. Грудь распирала от готовности нестись с вами голову навстречу приключениям. Я видела, как пробираюсь по заснеженному лесу. Зову волка, и он приходит, ластится к ногам, как домашний кот. А я треплю его за ухом и обнимаю могучую шею, покрытую густой сизой шерстью. У меня есть волшебный плащ, он защищает от злого колдовства. Я закусила губу, все еще сомневаясь, стоит ли спрашивать это у бабушки. Но как мне защититься от людей? Моя бабуля, божий одуванчик, и тут не подвела меня. Сдвинув брови на переносице, подумала несколько мгновений, а потом решительно заявила. Знаю я один выход. Возможно, тебе это покажется чересчур, но я глубоко убеждена, что средства лучше еще не придумали.